Мария только что проснулась, как за ней пришел страж и повел ее на суд. Страх овладел ею, когда она вошла в сырую, высокую, со старинными окнами залу. Следователь и судья сидели в больших креслах. Писарь с пером в руках сидел за огромным письменным столом, который от времени стал почти черным. Судья задал Марии несколько вопросов. Она отвечала на них согласно справедливости, плакала и утверждала, что невинна в этом деле. Но судья сказал: «Меня ты не обманешь, не заставишь невозможное считать возможным. Никто не заходил в комнату, кроме тебя». Мария повторяла со слезами: «Я не могу сознаться, потому что ничего не знаю о кольце. Я его не видела, его нет у меня». «Кольцо видели у тебя в руках. Что ты на это скажешь?» Мария утверждала, что этого не могло быть. Судья позвал, и вошла служанка Эльза. Чтобы угодить господам, она говорила людям во дворе: «Кольцо ни у кого другого, как у девочки этого садовника. Я видела, как она рассматривала в руках кольцо с драгоценными камнями, но она его тут же спрятала, увидев меня. Я не хотела забегать вперед и промолчала, думая, что ей его подарили, как и все другое. А если она его украла, будет разговор, и я всегда успею рассказать. Я очень рада, что не заходила в комнату графини». Слова служанки были записаны. Теперь она должна была подтвердить свои слова. Когда она зашла в зал, судья попросил говорить только правду, как перед Богом. У Эльзы сильно забилось сердце и задрожали колени. Но она не обращала внимания на слова судьи и на голос совести. Она подтвердила свою ложь и сказала ехидно, глядя в глаза Марии: «Ты взяла кольцо, я его видела у тебя в руках». Марию возмутило, это неправда. Но она только заплакала и сквозь слезы сказала: «Я его не видела, его нет у меня». Эльза, которая смотрела на временное благополучие и была полна гнева и зависти, еще раз повторила свою ложь со всеми мелочами и по указанию судьи вышла. «Тебя разоблачили. Все обстоятельства свидетельствуют против тебя. Служанка даже видела кольцо в твоих руках. Скажи же, куда ты его дела?» «Я его не видела. Его нет у меня». Тогда судья велел бить ее. Мария плакала и молилась Богу, и все время повторяла, что она невинна. Но ничего не помогло. Бледная, дрожащая, вся в крови, она была брошена в камеру. Все тело сильно болело от побоев. До полуночи она лежала без сна, плакала и молилась Богу, который послал ей целительный сон. На другой день судья снова вызвал Марию. Вся его строгость не помогла. Тогда он решил действовать мягко. «Ты заслуживаешь смерти, тебя должны казнить. Но если ты сознаешься, куда ты его дела, с тобой не будет делать ничего. Ты снова будешь мирно жить со своим отцом в вашем доме. Подумай хорошенько и избери, жизнь или смерть. Я желаю тебе добра. Чем поможет тебе кольцо, если голова будет лежать у твоих ног?» «Да ничего не знаю о кольце. Я его не видела». Мария оставалась непреклонной. Судья заметил ее любовь к отцу и продолжал: «Если ты не сознаешься, значит, ты не ценишь свою молодость и не думаешь о седой голове отца. Или ты хочешь видеть его окровавленным у ног палача? Сознайся только, одно слово «да» сможет спасти твою жизнь и жизнь отца. Для Марии это было суровым испытанием. Она долго молчала, ей пришла в голову мысль. Взяла и потеряла по дороге. Но тут же вспомнила, что ложь — это грех. И громким, взволнованным голосом она проговорила: «Тебе, о Боже, хочу быть послушной. Это будет ложь, и если неправда освободит меня от смерти, я все равно не хочу лгать. Пусть я пролью свою кровь, но пощадите седую голову отца. Ради него я с радостью пойду на смерть». Этими словами были тронуты все присутствующие. Несмотря на то, что судья всегда был очень серьезен и строг, теперь он молчал и дал знак увести Марию. Тебе творит благоухает, поржила сурты василек, твоим дыханием порхает над ним беспечный мотылек. Твой слух ласкают птичьи хоры, тебе цветут сады поля, тебя вещают. Чудная лилия взором всемилая, тихо в долине росла. Тихая, скромная, прелести полная, взор Иисуса собой привлекла. Будьте как лилии, деточки милые, вещайте о Боге святом. Думами ясными, вечно прекрасными, светите во мраке земном. Господь есть мой пастырь, не буду в нужде. Украденное кольцо. Часть вторая. Судья был в недоумении и дома сам с собой рассуждал. Сегодня уже третий день, и мы не ушли дальше, чем в первый день допроса. Если бы я имел хотя бы небольшое представление, что кольцо мог взять кто-то другой, я бы решил, что девочка не виновата. Такая твердость в таком возрасте — что-то совсем неслыханное, но обстоятельства свидетельствуют против нее. Кольцо должно быть у нее, и не может быть иначе. Он еще раз пошел к графине и рассказал ей все. До мельчайшей подробности еще раз допросил служанку. Он почти целый день сидел над судебным протоколом, обдумывая каждое слово, сказанное Марией на допросе. Поздно вечером он приказал привести Якова к себе в кабинет. Яков, хотя я известен как строгий человек, но вы не можете сказать, что я за всю свою жизнь судил несправедливо. Я думаю, что вы верите мне. Я не хочу смерти вашей дочери, но при всех обстоятельствах, какие показаны при следствии, она обвиняется в краже и по закону должна умереть. Если бы кольцо нашлось, она бы была освобождена ради своей молодости». Но если она и дальше будет продолжать так настойчиво лгать, тогда не будет взято во внимание ее несовершеннолетие. Вы ее отец, вы поговорите с ней, добейтесь от нее правды. Если вы другого не сообщите нам, то можно подумать, что и вы договорились с нею и имеете участие в краже. Я еще раз повторяю, если не найдется кольцо, то вам будет плохо. Поговорите с ней. Я поговорю с ней, но что она не брала кольцо, я это знаю заранее, и потому она не может сознаться. Я постараюсь сделать все и приму от вас как большую милость, что смогу увидеть мою дочь еще раз. Тюремный страж молча повел Якова в камеру к Марии, поставил керосиновую лампу на пол, потом вышел и закрыл дверь. Мария лежала лицом к стене и, как видно, заснула. Когда она открыла глаза и заметила мерцание лампы, она повернулась и увидела своего отца. Потом она встала очень быстро, но заскрежетали цепи, и она почти без сознания упала отцу в объятия. Оба долго молчали, и их слезы капали друг на друга. Успокойся, милая, я верю тебе. Ах, папа, и вы еще сомневаетесь в моей непорочности? Я верю тебе. О, Боже, нет ни одного человека на свете, который бы считал меня безвинным. Даже мой папа. Поверьте, папа, вы не воспитывали же меня в воровству. Бедное дитя, я боюсь, что самое страшное еще впереди. Может быть, они снимут с тебя эту юную голову. Обо мне не беспокойся, но твоя седая голова, о Боже! За меня не переживай, моя милая. Со мной ничего не сделают, но тебя могут лишить жизни. О, тогда будет снят с моего сердца тяжелый камень. Тогда все будет хорошо. Будь уверен, дорогой папа, я не боюсь смерти. Я пойду к Богу моему, и маму там увижу. О, как я радуюсь этому! Слава Богу, что я нашел тебя в таком состоянии, хотя это и сурово, и тяжело для старого отца потерять свое единственное утешение и опору в жизни. Господи, да будет воля Твоя! Ты требуешь большой жертвы от меня, но я приношу ее охотно. Возьми ее в Твои руки. Это хорошо, моя любимая дочь, умереть невинно от руки палача. Ты идешь к ангелам на небо. Мир очень злой, даже ангелы падают, а ты уходишь верной к Богу. Не бойся, будь верной до конца, и ты перейдешь в добрую землю рая. Оба снова замолчали. Отец смотрел на дочь, ее щеки были бледны, глаза опухшие и красные от слез. Густые, светлые волосы были растрепаны. Да, еще одно. Эльза свидетельствовала против тебя, но ты простишь ей, не правда ли? Ведь ты же не возьмешь на небо никакого зла. Здесь, на этой соломе, в глухой тюрьме, с этими цветами ты гораздо счастливее, чем эта Эльза, которая в почести и в удовольствии. Лучше умереть невинной, чем позорно жить. Прости ей от всего сердца, как Спаситель прощал врагам. Можешь ли ты простить ей? Мария ответила утвердительно. Ну вот уже слышны шаги идущего стражника. Я вручаю тебя Господу. И если ты больше не увидишь моего лица, то я скоро пойду за тобой. Этот удар я не снесу. Вошел страж и дал знак отцу выйти. Мария не хотела отпускать отца и крепко обняла его руками. Отец освободился от ее объятий. Она без сознания упала на солому. Яков был снова отведен к судье. Перед всемогущим Богом я повторяю, она невинна, моя дочь не воровка. Я бы охотно поверил вам, но все свидетельствует против вас, и я должен судить по закону. Все люди во дворе и весь Айбург с любопытством ожидали, каков будет конец для Марии и ее отца. Расположенные к ней переживали за ее жизнь, потому что воровство строго наказывалось, и многие были осуждены на смерть. Граф пожелал признать только Марию виновной. Он сам перечитывал все протоколы допроса, часами говорил со следователем, и ему казалось невозможным, чтобы кто-нибудь другой взял кольцо. Обе графини со слезами просили не осуждать Марию. Старый отец день и ночь молился в тюрьме. Он хотел, чтобы люди узнали, что Мария невиновна. Палач медленно очищал площадку от полевой травы. Во время прогулки служанка Эльза увидела его за этой работой. Ей кольнуло в сердце и стало не по себе. За ужином она сидела бледная и ни до чего не дотрагивалась. Каждый замечал ее плохое настроение. Ночью она спала плохо и беспокойно. Злая совесть не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Но у нее не было мужества на справедливое признание. Наконец, судья вынес приговор. По случаю огромной кражи и упрямого отрицания Мария достойна смерти. Но по особым обстоятельствам, ради ее молодости, навсегда заточить в тюрьму, а отца, возможно, соучастников кражи, за плохое воспитание дочери, выслать за пределы графства. Имущество обоих, как незначительное возмещение за произведенный ущерб, продать. Но граф просил снизить меру наказания для Марии и сослать ее вместе с отцом, и приказал приговор привести в исполнение на следующий день. Когда страж вел Марию с отцом мимо графского двора, навстречу вышла служанка Эльза. Она снова в хорошем настроении. Ей казалось, что все окончилось очень хорошо. Казнь ей казалась страшной, но высылка была по сердцу Эльзе. Она всегда боялась, что Мария вытеснит ее с места служанки. Этот страх теперь прошел. Амалия сказала ей, увидев на комоде корзиночку от Марии. «Убери с глаз эту корзину, она навевает печальные воспоминания». Эльза взяла корзиночку и вынесла ее на улицу, когда Мария с отцом проходили мимо. «Вот тебе твой подарок. Господа не хотят ничего иметь из твоих рук. Мне доставляет удовольствие возвратить ее тебе». Она бросила под ноги Марии корзиночку с ехидной улыбкой и возвратилась во дворец, с силой захлопнув за собой дверь. Мария молча подняла корзиночку и со слезами пошла дальше. У отца не было денег для пути, а у Марии, кроме этой корзиночки, ничего не было. С полными слез глазами она много раз оглядывалась на свой дом, но дворец графа и старая башня дворца долго виднелись, пока не исчезли за холмом. После того, как сторож покинул Марию с отцом за камнем, за границей графства в глухом лесу старый отец, уставший от переживаний и скорби, сел на камень, поросший мхом. «Иди ко мне, мое дорогое, милое дитя!» Он обнял дочь, потом сложил молитвы на руки, поднял глаза к небу, которое ясно виднелось сквозь зеленую листву елей, и молился громким голосом. «Дорогой небесный отец! Ты единственное утешение твоих детей на земле. Прими нашу благодарность за освобождение от цепей тюрьмы и смерти. Благодарим за спасение жизни, за освобождение. Мы не можем покинуть этой границы, не подняв к Тебе благодарного взгляда. Мы не можем без благословения вступить в чужую землю. Взгляни на бедное дитя и на меня, старца, убеленного сединой. Возьми нас под свою защиту, будь нам провожатым неведомые пути. Наш Бог, мы верим, что Ты приготовишь нам местечко. С упованием на Тебя мы можем пойти дальше. Антон, старый охотник графа, возвращался домой. Он служил одно время с Яковом и сопровождал графа при его путешествии. Антон встал рано утром, чтобы поохотиться за оленями. «Приветствую вас именем Бога. Я узнал вас по голосу. Значит, вас все-таки сослали? Как это сурово, тяжело в старческих годах покинуть родину?» «Земля Господня, и Его милости простираются над нами везде, а Родина наша на небесах». «Как же вы пойдете? У вас даже нет нужной одежды. О Господи, и на что только не способны люди?» «Тот, кто одевает цветы, оденет и нас». «Как у вас с деньгами?» «У нас есть добрая совесть, а с нею мы богаче богатого. Это больше, чем кусок золота с камень величиной». «Так у вас действительно нет ни копейки?» «У нас есть только пустая корзиночка. Это все наше состояние. Мы богаты. У меня здоровые руки, и за один год я могу сделать 100 таких корзиночек. Я вспоминаю слова моего отца, что всякое ремесло – это кусок хлеба, а особенно в старости. Этим он меня обогатил и сделал для меня более, чем если бы оставил мне 1000 золотых. Здоровая душа, здоровое тело и христианский дух – это лучшее богатство на земле». «Слава Богу нашему, что вы можете так рассуждать!» «Теперь мы идем туда, где нас никто не знает». «Яков, возьми с собой эту тросточку. Она крепкая. К счастью, я взял ее с собой, чтобы забраться на гору». «Бог пусть благословит вас. И посох я возьму, как память о вас». Антон вытащил маленький кошелек из кармана. «Вот вам немного денег. Несколько лет тому назад я занимал их бедному человеку, у которого пропала корова. Вчера он их мне возвратил с благодарностью. Деньги эти посланы вам Богом. Возьмите их». «О, Мария, как любит нас Бог! Прежде чем я встал с этого камня, Бог услышал нашу молитву. Не унывай, дочь моя, и дальше Бог будет заботиться о нас». «Я всегда считал вас за добрых людей и очень уважаю вас. Да, кто поступает по правде и надеется на Бога, того он не оставит в нужде. Я не верю, что вы виноваты в краже кольца». Старый охотник со слезами попрощался с Яковом и Марией. Мария с отцом прошли уже более 200 километров и нигде не нашли приюта. Их скудные деньги пришли к концу. Питались они очень плохо. Для них было тяжестью просить милостыню, но они были вынуждены и на это. У некоторых ворот их встречали грубо, с недовольством давали кусок сухого хлеба, который они ели с водой у ближайшего колодца. Только изредка кто-нибудь давал им в глиняной тарелке немного супу или овощей. После многих дней они были рады и кружке горячей воды, и рады переночевать в сарае. Однажды, когда дорога шла холмами, поросшими деревьями, и не было видно никакого жилья, отцу стало плохо. Бледный, не говоря ни слова, он опустился на опавшие ветви большой ели и потерял сознание. Мария от страха растерялась и была вне себя. Напрасно она искала свежей воды, напрасно звала о помощи. Только эхо отвечало ей. Мария быстро поднялась на большой холм, где можно было лучше посмотреть вокруг. И далеко внизу, на другой стороне холма, она увидела крестьянский домик, окруженный полями, зреющей пшеницей и лугами. Она пустилась бежать к этому домику с полными слез глазами и дрожащим от волнения голосом стала просить о помощи. В домике жили крестьяне и их сын. Они были тронуты скорбью и слезами бедной девочки. Жена попросила запрячь лошадь и перевести больного. Крестьянин запряг лошадь в телегу, положил два одеяла и глиняный сосуд со свежей водой. Мария узнала, что проезжая дорога была плохая и шла вокруг холма, и пошла пешком прямо, взяв с собой воду. Когда она прибежала к отцу, он уже пришел в себя и сидел под елью. Он очень обрадовался, увидев дочь. Он переживал и думал, что она заблудилась. Приехали на лошади. Посадили Якова в телегу и повезли в крестьянский домик. У них оказалась пустая комната с кухней. Там поселили Якова с дочерью. Хозяйка приготовила хорошую постель, в которую уложила больного. Мария сидела рядом на скамейке возле отца. Добрая хозяйка принесла все, что было в доме, чтобы помочь больному. Она не жалела яиц, масла и даже зарубила курицу, чтобы сварить крепкий бульон обессиленному Якову. В дальнейшем хозяин приносил ежедневно голубя. Приготовь для больного. Если ты не жалеешь своих кур, то я тоже хочу сделать что-нибудь доброе со своей стороны. Хозяин и хозяйка все время ходили на богослужение, но на этот раз они согласились остаться дома. Мария и Яков со слезами благодарили Бога и этих людей за помощь и сострадание. О Боже, все же есть еще добрые люди. В самых отдаленных местах можно встретить приветливых людей. Мария постоянно сидела у кровати отца, но не со сложенными руками. Она вязала, шила, ни одного дня она не сидела праздно. Хозяйка восхищалась ее скромностью и трудолюбием. Заботливый уход и хорошая пища помогли Якову. Он скоро поднялся с постели. Он не намерен был сидеть без дела и снова принялся за свое ремесло – плетение корзинок. Первым долгом его желанием было сплести корзинку хозяйки в знак благодарности за хороший уход. Он сплел красивую корзинку, на крышке которой были выплетены буквы ее имени. А на боках был нарисован домик с соломенной крышей, а рядом две ели. Все в доме удивлялись такому искусству и работе. Хозяйка очень обрадовалась подарку и показывала его всем приходящим к ним. Когда Яков совершенно поправился, то он объявил хозяевам, что они хотят уйти от них. Почему вам пришла в голову такая мысль? Я думаю, мы вам ничего плохого не сделали. Оставайтесь у нас. Живите, доколе будет угодно Богу. Скоро осень, уже листья на деревьях желтеют. И зима придет. Или вы хотите опять заболеть? Чтобы не быть вам в тягость. Какую тягость? Не беспокойтесь, места хватит. Вы нам не мешаете. А что вам нужно, Вы сами себе зарабатываете. Да-да, на продукты вы сами себе зарабатываете. Мария шьет, вяжет. А если вы будете плести корзинки, тогда совсем нечего беспокоиться. Все хозяйки кругом очень желают иметь такие корзиночки. Заказов я принесу достаточно, работы хватит. Яков и Мария с радостью остались жить у них. Очень часто вечерами из дома добрых крестьян слышалось пение. Тебе спешат мои мечты, о Христос, тебе я поднимаю взор, полный слез, тебе я сердце приношу, дай покой, услышь меня. Яков с дочерью расположились в маленькой комнате. Хозяйка дала им скромную мебель и посуду. Мария была довольна, радостна и счастлива. Она снова могла стоять у печки и готовить пищу своему отцу. Яков плел корзиночки. Мария вязала и шила. За работой они всегда беседовали. Иногда сходились всем домом и с радостью слушали поучительные рассказы. Так незаметно прошла зима. Рядом с хозяйским двором было запущенное поле. У хозяев не было времени его обрабатывать. После зимы, когда уже сошел снег, Яков принялся за работу. Очистил поле, вскопал, разделил на грядки, посадил овощи, дорожки посыпал песком. Потом он поехал купить кустиков роз, луковиц, лилии и других цветов. Мария посадила много таких цветов, которых еще не видела в этой местности. Вскоре все зазеленело и зацвело. Старый сад под присмотром Якова стал приносить больше плодов. Во всем, что они делали, было видно Божье благословение. Яков был очень доволен. Он снова делал свое любимое дело. Каждый день Яков замечал изменения в цветах и всегда находил что-то новое в них. В первые дни весны Мария искала на лугах незабудки, чтобы, как раньше, принести отцу первый букет. Отец говорил, принимая цветы. «Это хорошо. Кто ищет, тот всегда найдет. Но заметь, что эти цветы растут в терновых зарослях. Это поучительно для нас, чтобы, как много терни не встречалось в жизни, всегда было место внутренней радости». Одна женщина приехала в город, чтобы купить необходимые продукты, и взяла с собой мальчика. Пока она любовалась и рассматривала все, мальчик побежал в сад и стал рвать розу. Он больно укололся шипами и стал кричать. На его крик прибежала мама и хозяйка. Подошел и Яков с Марией. Мальчик горько плакал. «Я укололся. Мне больно, мама. Злые обманщики. Эти цветы. Мама, больно!» «Такие я и ты. Хватаемся за земные розы радости двумя руками, а они больно ранят сердце. Научись не быть легкомысленной в жизни».